gonna give me. Там, где море, где тепло, отогрею души я вино и заново начну писать всей жизни полотно. Начну писать всей жизни полотно, и оно, да-да, оно в красках будет тех, что до сих пор не давались мне никак. Любовь, добро, для счастья простор. На холст польются, как осенний листопад. На холст польются, как осенний листопад. Я рад, я очень рад. Уже я еду, как ты примешь, встретишь чем? Растопишь ли середины крепость? Расстанусь ли я с этим грузом насовсем? С этим грузом насовсем. И с чем останусь? Да-да, с чем?